Тетрадь третья. Штурм, схватка с янычарами, я спасаю знамя, битва в крепости, турчанка-кусачка, подвиг гусара. Непроглядная ночь, прерываемая вспышками орудийных выстрелов. В эту ночь никто не спит. Сидим вокруг костров, обнявшись с мушкетами. Напряжение жуткое, орудия не прерывают свою смертельную канонаду. Я, например, и 5 минут усидеть не могу. Бегаю к караульным, проверяю свое знамя. В какой-то момент появился Александр Васильевич. «Молодцы! Богатыри! Славные обширонцы! С таким полком и не победить, не бывать этому! Никто, ребята, никто пред вами не устоял, и на сей раз не срамим духа русского! С нами Бог! Видите эту крепость? Стены высокие, рвы глубокие, а нам взять нужно ее! Возьмем?» «С тобой возьмем!» — отвечали солдаты, и все сомнения прочь. Наступила тишина, пушки смолкли, напряжение достигло предела, я уже от знамени не отходил. Ждем. И вот в черном небе вспыхнула первая ракета. Хватаю знамя, бегу к колонне своей второй роты, выдвигаемся на позиции. Вот где пригодились учения. В темноте, почти на ощупь, по болотистой местности движемся к бастиону с башней Табия. За ними Бросские ворота, ключ от всей крепости. Это самый защищенный бастион. По-прежнему тихо. Угадываю, мушкетеры выстраиваются в линию перед самым валом. С барабанщиками, трубачами, флейтистами стоим сразу за ними. Крепко держу древко знамени. Пули свистят. В черном небе вспыхивает вторая ракета. Это значит, что все колонны русской армии заняли свои позиции. Время должно быть 5:30. Из крепости доносятся какие-то глухие звуки. Бьет дрожь, то ли от предрассветного холода, то ли от нервов. Стою, крепко держу знамя. Небо затянуто облаками, поднялся густой и мокрый туман. Это хорошо. Туркам не видны наши перемещения, но и нам это мешает рассмотреть неприятеля. Ждем сигнала к штурму. Турки что-то заподозрили. Открыли пальбу. Ждем. Долго. На востоке появилась светлая полоска. Проявились зубчатые стены неприступной крепости Измаил. И вот третья ракета. Штурм! Мушкетеры выстроились в линию вдоль вала. Залп! С той стороны слышны крики. Второй залп! Мимо нас бегут штурмующие крепость стрелки измайловского полка с фашинами, лестницами. Еще залп! Генерал Львов командует в атаку, в штыки. Обширонцы бросились на вал, в минуту преодолели его. И вот уже дерутся на турецкой батарее, устремляясь к Бросским воротам. Замечаю лестницу, карабкаюсь на вал, поднимаю высоко знамя. Рядом со мной один барабанщик. Второй или убит, лежит где-то позади, либо ранен. «Бей в барабан!» — кричу. Барабанщик выбивает барабанную дробь. Откуда-то выскакивает трубач. Запела труба. «Ура!» — взвился над бастионом воинственный клич русского воинства. Трогнули турки, бросили свою батарею, поспешили спрятаться в крепости. Здесь, на кручине крепостного вала, успеваю рассмотреть барабанщика. К удивлению своему, вижу, что он такой же мальчишка, как и я. Ну, может, немного старше. «Сергей Лаврентьевич ранен!» — кто-то кричит. Львова уносит на носилках. Бьются мушкетеры, бьются гренадеры, теснят янычар от каменного редута Табия к Дунаю. «Князь Лобан-Фростовский ранен!» — опять кто-то кричит. «Братцы, полковник Золотухин теперь наш командир! Штыком его! На штык янычар!» — кричит командир Золотухин. «Бросские ворота наши!» — появляется Александр Васильевич на горцующем рыжем мишке. «Орлы! Братцы! Неприятель от вас бежит! Вперед, вперед, теснее ряд! Голову выше, грудь на выкат, удаль солдатскую покажи! Барабаны, музыка!» Ускакал Суворов на левый фланг. Затрубили трубачи, ударили барабаны. Бегу к солдатам, занявшим первые ворот крепости. Барабанщик за мной. «Алло, алло!» — раздается справа. Это от берега Дуная бежит толпа янычар. Откуда только взялись. Вскакиваю на камень как можно выше, поднимаю знамя, кричу: «Братцы!» Рядом казаки встречают янычар, размахивающих ятаганами. Но мало, мало казаков, а мушкетеры Шахтеры-обширонцы ушли вперед, ко вторым воротам, хотинским. Оглядываюсь, а где же барабанщик? Янычары совсем рядом. Выхватываю саблю. Буду драться, но знамя не отдам. Вдруг кто-то сзади схватился за древко и тянет знамя от меня. Пришлось бросить саблю и двумя руками ухватиться за древко. Оборачиваюсь. Здоровенный турок с перекошенным злобой лицом рычит и дергает древко на себя. Мелькает мысль. Все, верно, мне не справиться с этим турецким дядькой. Не думал я, что может быть такой конец моих записок. И тут слышу глухой удар. Турок отпускает древко и падает, и будто мешок с картошкой катится с вала в ров. Смотрю, Прохор стоит, хмурится, потирает ушибленный кулак. «Прохор, ты как тут?» «Александр Васильевич послал присмотреть за тобой». «От не зря». Из резерва примчался эскадрон гусар на выручку казакам. Дрогнули турки, повернули назад. Бегут, только красные колпаки с кисточками с голов слетают. Поднял саблю и тут увидел барабанщика. Он сидел с другой стороны камня и держался за плечо. Ранили. Где-то впереди запела труба. Трубач уже там, у хотинских ворот, за которыми дорога в саму крепость, в город. И мое место там. «Прохор, за мной!» — кричу и бегу к своим обширонцам. У ворот яростная схватка. Турки отчаянно сопротивляются. Побросали бесполезные в рукопашном бою ружья, вооружились ятаганами. Тут я подметил одну замечательную особенность, которая непременно должна обеспечить победу нашему войску. Пока янычары размахивают ятаганами и кривыми саблями, наши мушкетеры и гренадеры длинными ружьями со штыками без особого урона достают турок. Теперь понятна любимая присказка Суворова. Пуля дура, штык молодец. В те времена раз выстрелишь, потом пока снова зарядишь, два раза по шапке получишь. Еще немного, и оставшиеся турки перестали сопротивляться и сдались. Мушкетеры по приказу полковника Золотухина быстро разобрали камни, какими были ворота завалены, и распахнули их. Ворота в город, ворота к победе. Уже стало довольно светло. Интересно, сколько времени прошло с начала штурма? Кажется, немного, хотя впечатление, что деремся чуть ли не день. Едва ворота распахнулись, как со стороны турок раздался ружейный залп. Несколько передних солдат упали, и опять в дело пошел штык. Я вскочил на какой-то ящик и взмахнул знаменем. «Пусть все видят, что обширонцы опять впереди! Ура!» — продвигаются мушкетеры вперед по тесным улочкам. «Ура!» — ворвался в город эскадрон карабинеров тяжелой кавалерии. Красавцы в синих кафтанах с красными отворотами. «Ура!» — кричу и я. Внезапно сильная боль пронзила правую ногу чуть выше икроножной мышцы, почти под коленкой. Мое «Ура!» переросло в «А!» Глянул вниз. Сначала решил, что какая-то собачонка вцепилась мне в ногу. Но оказалось, что это девчонка, а не собачонка. Девчонка. Турчанка, укутанная в черный платок, с красивой шелковой накидкой на лице. Это какие ж зубы надо иметь, чтобы сквозь накидку и мои штаны прокусить ногу. Если бы это была собачонка или хотя бы пацан, двинул бы древком в лоб. Но с девчонками я не дерусь. Кое-как отцепил кусачую турчанку, схватил подмышки и вытащил из ящика. «Ты что делаешь?» — завопил и встряхнул ее. «А если ты бешеная? Кто мне тут уколы от бешенства поставит?» Подошел Прохор, молча взял ее за руку и повел за ворота. Там он передал девчонку какой-то женщине. Турчанка стала тихой и покорной, словно не она кусалась пару минут назад. Поднял знамя и захромал туда, где кипел бой. Звенела сталь сабель и ятаганов, раздавались редкие выстрелы, хрипели лошади и кричали люди. Вот и я получил ранение. Хоть и в бою, но какое-то нелепое. Я бы даже сказал, что позорное ранение. Никто не должен узнать. Надо Прохора попросить, чтобы никому не рассказывал. «Эй, кадет!» Оборачиваюсь, лейтенант Бадаев нашего полка. Без шапки, левый рукав надорван, на плече порез кровоточит. «Вон тот двухэтажный дом, видишь? Точно так, ваше благородие? Бегом туда! Там лестница на второй этаж. На балкон выйдешь? Поднимай знамя как можно выше! Слушаюсь!» И я мчусь к дому, забыв про боль. Запыхавшись, поднялся на балкон, встал на низкий столик, чтобы быть повыше, и поднял наше знамя. Заодно осматриваюсь. Начались пожары. В разных концах города-крепости поднимаются серые, черные и какие-то желтые клубы дыма. Бои идут на улицах и в небольших двориках. Драться приходится за каждый дом. В этот момент запели, засвистели пули, несколько ударились в стену. Одна пролетела от моего левого уха так близко, что я ощутил горячий воздух. Спрыгнул и присел, но знамя не выпустил. «Держу!» — пули свистят. И вдруг все стихло. Поднялся. Тишина. Бой откатился дальше в город, и дерущиеся скрылись за домами. Бегу обратно на улицу и за обширонцами. Открылась большая площадь. Посредине квадратное здание мечети, сложенное из розового камня, с высокой башней, минаретом и круглым балконом наверху. Вот бы куда взобраться, да оттуда знамя поднять, чтобы не только в крепости видели, но и за пределами стен Измаила. Обрадовать весь штаб, всех гражданских, раненых солдат, обозников, обрадовать наших моряков на Дунае, а главное, Александра Васильевича Суворова. Где бы он сейчас ни был. «Прохор! Прохор!» — кричу. Прохор выскочил из-за угла с саблей наготове, но увидел, что мне никто не угрожает, и опустил оружие. «Прохор, помоги мне на башню взобраться!» «Что ты, ваше благородие, мыслимо ли? Высоко! А если там турки, порубают!» «Сейчас, подержи знамя!» Я сунул Прохору знамя и кинулся искать лейтенанта. Отбежав, оглянулся. Прохор стоял, замерев, вытянувшись в струнку, с весьма растерянным выражением лица. «Прохор, держи крепко! Не выпускай из рук!» Прохор приободрился, сунул саблю в ножны и вцепился в древко двумя руками. Меж двух домов кипел бой. Гренадеры, мушкетеры, казаки и егеря теснили турок вдоль узких улиц. Звенела сталь сабель, ятаганов и клинков, сверкали сабли в лучах поднявшегося солнца. Лейтенант с кучкой гренадеров гнал янычар вдоль стен большого каменного здания. Турки забежали внутрь и заперли двери. Куча янычар бросали оружие и сдавались в плен. Наши полки получили небольшую передышку. «Ваше благородие!» — кричу, устремляясь к лейтенанту. Разгоряченный боем лейтенант с раной на левой руке смотрит на меня. «Что вам, кадет?» Это было сказано таким тоном, что стало ясно. Если я отвлек лейтенанта по пустякам, то мне не сдобровать. «Ваше благородие, знаменщик второй роты Влад Соловьев, прошу вас помочь поднять знамя на башню мечети, дабы все в округе видели нашу победу!» «Что? Как? Вздор! Ваше благородие, знамя на башне будет отовсюду видно, но в мечети и башне могут быть турки. Пошлите со мной мушкетеров, и знамя победы воздвигнем на поверженным Измаилом!» «А ведь это дело, кадет! Молодец! Хорошо сказано! Знамя победы!» Лейтенант осмотрел своих подчиненных. «Кривошеев, бери свой отряд и с кадетом давай на башню!» Десяток мушкетеров отделились от полка и побежали в сторону мечети и минарета. О дальнейшем мне трудно писать, но необходимость соблюдения правдивости повествования безжалостно требует от меня изложения событий, произошедших около полудня в день штурма крепости Измаил. Когда я с десятком мушкетеров Кривошеева добежал до входа в мечеть, где оставил Прохора со знаменем, с ужасом увидел денщика Суворова в окружении полусотни янычар. Прохор, держа одной рукой знамя, другой с сабли отбивался от наседавших турок. «Вперед!» — кричу я, бросаясь на выручку к Прохору. Мушкетеры штыками отбили турок. Прохор, держась за древко, сел, склонил голову. Сабля выпала из ослабевшей руки. Я подбежал, приподнял седую голову. Голову казака. «Прохор, ваше благородие, не сдал знамя. Скажи Александру Васильевичу, не сдал, удержал». «Прохор, что ты? Прохор, подожди!» Слезы потекли из моих глаз. Я осмотрелся и, не помня себя, завопил. «Санитаров! Врача!» Представляю, с каким сочувствием смотрели на меня солдаты, считая мои выкрики за помешательство. Действительно, какие санитары в 1790 году? Еще долгие годы до появления санитаров, сестер милосердия и полевых врачей на поле боя. «Прохор, не умирай! Знамя держи!» Прохор слабел, голова его клонилась. Глаза его закрылись. Я перехватил знамя из рук денщика. Держу одной рукой древко, другой — голову Прохора. Слезы ручьем текут против моей воли. «Прохор, не умирай!» — шепчу. «Ты, ваше благородие, совсем промочил меня!» «Прохор!» — обрадованно кричу. «Ты не умер!» «Для меня, ваше благородие, еще такой турецкий ятаган не отковали! Не доставлю врагам радости! А это мелочь, будто пчела ужалила! Меня сам Александр Васильевич корешками да травушкой-муравушкой вылечит, как не раз уж бывало. Вижу, крепится Прохор, терпит боль. Рана-то не шучная, глубокий разрез на левом плече кровоточит. Два гренадера подхватили Прохора и понесли к воротам. Я вытер слезы и увидел, что мушкетеры уже ворвались в мечеть и в башню минарета. Оттуда раздались крики турок. Я бросился за мушкетерами внутрь. Штыками и саблями пробивали мушкетеры путь по узкой крутой лестнице внутри башни. Турок оказалось много, и понадобилось не менее получаса, чтобы добраться до самой верхней площадки минарета и выскочить на балкон. Я развернул знамя и стал размахивать полотнищем с золотым двуглавым орлом. «Ура!» — закричал я. «Ура!» — закричали мушкетеры. «Ура!» — закричали солдаты войска русского внизу. Где-то в городе загрохотали пушки. Из-за дыма, откуда стреляют, не было видно. Ядра летят во все стороны. «Казематная батарея бьет!» — закричал небольшого роста рыжий курносый мушкетер. В этот момент прямо под нами в башню минарета врезались ядра. Башня содрогнулась, зашаталась, но устояла. «Все вниз!» — скомандовал кто-то. Мы ринулись на лестницу и, перепрыгивая через три ступеньки, побежали вниз. Выскочив на улицу, я увидел, что прямо на нас, сминая гренадеров и кучку мушкетеров-обширонцев, движется толпа янычар. Такое впечатление, что на нас катится волна из человеческих тел, голов в белых челмах и красных колпаках, рук с саблями и ятаганами. В этой людской массе возвышались лошадиные головы и всадники. В пыли, дыме, воплях, в лошадином хрипе, ржанье и кроваво-белой пене уже можно различить выпученные от отчаяния и ярости глаза, перекошенные и разинутые в крике рты, а впереди, на белом коне, украшенном лентами, скачет командир в белой челме, зеленом расшитым золотом халате, поверх которого надета кольчуга, с кривой саблей в руке. Как я потом узнал, это был турецкий военачальник Максуд Гирей. Второй раз за это утро я подумал, что пришел мой конец. Тут в ворота, верхом на красавце вороном коне, влетает командир гусар. За ним два эскадрона. «Спешится!» — приказывает командир. Гусары соскочили с лошадей. «Вооружайся, ребята!» — кричит командир и первым поднимает ружье со штыком, лежащее около убитого мушкетера. И бросились гусары вооружаться ружьями да карабинами, саблями да кортиками, пиками да ножами. И только поганые короткие турецкие сабли и ятаганы пинали да откидывали. «Вот в атаку! Ребята! В атаку, суворовцы! Бей, янычар! Ура!» И навстречу волне понеслась лавина. Дрогнули турки, замешкались, остановились. Ужас застыл в их глазах. Часть назад кинулась, часть в сторону. Смешались янычары, мешают друг дружке. А нам это на руку. Бьются гусары плечом к плечу с гренадерами, мушкетерами и казаками. В какой-то момент командир гусар, бравый майор, вырвался вперед, и его окружили 20 янычар. Еще минута, и храбрец погибнет. Так все подумали, кто это видел. И вдруг в толпу турок бесстрашно врубился юный корнет с трубой за плечами. Трубач эскадрона гусар лихо махал саблей направо и налево. Ни один турок пал от его острого клинка. Растерялись турки, кинулись в рассыпную, но один коварный янычар подкрался сзади и проколол ятаганом юное сердце корнета. Зарубил майор янычара, поднял на руки корнета, спасшего своего командира ценой собственной жизни. Перехватили корнета его товарищи, понесли из крепости. Тут еще помощь подоспела. Егеря прибежали, и давай турка лупить. Вздыбился конь под крымским ханом Максуд Гиреем и рухнул. Едва живой выполз из-под коня военачальник. Челма с пером потеряна, кольчуга и халат висят клочьями. Почернел лицом Максуд Гирей. Почти все его войско побито. Поднял руки и сдался в плен. Стихла и казематная батарея. Русские пехотинцы в рукопашном бою перебили всех турецких артиллеристов. Но битва еще не закончилась. Внезапно со стороны большой мечети с тысячей янычар появился брат Максуд Гирея, каплан Гирей. Турки по обыкновению своему визжали, такой у них был боевой клич. Правда, непонятно было, от чего визжат, то ли от страха, то ли повышают свой боевой дух, но разве можно визгом боевой дух поднять? Как девчонки, ей-богу, смех один, да и только. Смеются русские солдаты. Смотри, ребята, нечто поросята, а ли черти какие? А вот мы их сейчас на штыки. Не робей, кричит командир егерей, вперед! С нами Бог, с нами Суворов! И раздается настоящий боевой клич. Ура! Сплотились солдаты плотной шеренгой, выставили штыки. И на янычар атакой. Что это? Опять визжат турки, но теперь по-другому. А за ними гул поднялся, будто камнепад начался. Турки в рассыпную выскакивают на площадь большой табун неуправляемых лошадей. «Берегись, ребята!» — кричит командир. Расступились солдаты, пропустили обезумевших животных. Позже выяснилось, загорелись конюшни, и лошади в ужасе перед огненной стихией сорвали ворота и помчались по улицам города. До крепости. Стоят турки в замешательстве, на военачальника своего смотрят, ждут приказа, и наши стоят. Воспользовались суматохой артиллеристы и по приказу Суворова быстро вкатили в ворота легкие орудия числом около 20. Дали залп картечью по туркам, много янычар полегло, остальных гренадеры и казаки штыками окружили. Сдались те, кто жив остался, но не было среди живых каплан Гирея. «Вперед, ребята, вперед!» Движемся к самому центру крепости. Видим, как перед нами улепетывают турки, прячутся в большой красной мечети, в постоялых дворах, которые турки называют ханы, и в последнем незанятом русскими редуте Табия, что возвышался каменными стенами над Дунаем. Сам начальник крепости Измаил Сираскир Мехмед-паша спрятался с остатками войска в редуте. Из бойниц торчат жерла пушек, но направлены они были в сторону реки. Приказал Сираскир развернуть пушки против русских. Да где там? Так много янычар набилось в каменном строении, что больше своих побьешь, чем русским вреда причинишь. А наши артиллеристы опять обстреляли турок картечью, а гренадеры, мушкетеры, казаки и егеря окружили последних защитников и давай их лупить почем зря. Я взобрался на каменную стену редута. Гляжу вниз, дух захватывает. Высокий обрыв до самой грязновато-желтой воды Дуная, а слева высоченная стена крепостная. Поднял знамя повыше. «Ура!» — кричу. «Ура!» — подхватили Апшерон. «В атаку! Вперед, орлы! Вперед, молодцы!» Ворота распахнулись, и солдаты, выставив вперед штыки, ворвались в редут. Завязался короткий бой. Отчаянно сопротивляются турки. Сираскир Мехмед-паша повел своих янычар на прорыв. Взмахнул с сабли и упал, сраженный чьей-то пулей. Турки, видя гибель своего Сираскира, сдались. Выходили из полутемных казематов редута, бросали сабли и таганы к ногам победителей и собирались толпой, окруженные казаками. Велел полковник Золотухин пленным янычарам собирать погибших да подбирать раненых. «А что в мечети?» «Бегу к торчащему над куполом мечети минарету. Со мной обширонцы. Впереди на коне полковник Золотухин». «Стой, ребята!» — командует кто-то. «Турки послов выслали!» Останавливаемся. Можно отдышаться. Хотя среди пожарищ, дыма и смога дышать не так-то просто. Где-то наверху, сквозь дымовую завесу, пробивается солнце. С удивлением замечаю, что оно уже склонилось к западу. Значит, полдень давно миновал. Из дверей мечети показались четверо турок. Судя по расшитой золотыми узорами одежде, это были непростые послы. Два паши в высоких белых тюрбанах, украшенных черными перьями. Впереди, в очень богатом халате с меховым воротником из соболя, подпоясанный широким шелковым поясом, шел, гордо подняв голову, турецкий вельможа. Это был красивый юноша с тонкими чертами лица и коротко стриженной черной бородкой. За ним семенил старец в одежде попроще, переводчик. Они остановились перед Золотухиным. «Я посланец Мухафиза Паши Мехмета, чье имя приводило в трепет врагов Османской империи», — переводил переводчик. «Мухафиз просит передать, что сопротивление наших воинов прекращено, и просит пощады». При этих словах оба паши упали на колени и опустили головы. Не успел полковник Золотухин что-либо сказать, как появился генерал-аншеф Суворов. Подскакал на своем рыжем мишке, вздыбил коня, встал на стременах, поднял саблю. «Не будет пощады!» — вскричал. «А ну, ребята, поднимите их, да поверните ликами к Дунаю!» Кинулись казаки к послам турецким, подняли и повернули в сторону реки. «Не будет пощады! Пощада была до первого моего выстрела! Смотрите, паши!» «Где небо?» — Суворов показал на голубое небо. «На месте, где ему и подобает быть. Куда Дунай свои воды несет?» Суворов показал на реку. «Все туда же, и нет силы, какая способна была сопротивляться русскому солдату. Идите к своему Мухафизу и передайте ему мои слова». Тут паши и переводчик опять упали на колени и стали умолять Суворова не отправлять их обратно, а взять в плен. И только посланец юноша, чье лицо вспыхнуло огнем презрения к своим попутчикам, повернулся и также гордо, высоко держа голову, отправился в мечеть. Суворов обратился к полковнику. — Вы, Василий Иванович, кровопролития более не допускайте. Пусть молодцы пошумят маленько, так, для страстки, попугают турок. Берите всех в плен. Суворов заметил меня. — А, знаменщик Соловьев? — генерал хитро прищурился. — Отрадно видеть в первых рядах храброго юношу. А что, Василий Иванович, достойная смена нам, старикам, будет. Золотухин только седой свой ус покрутил. Суворов посмотрел в сторону мечети. Там стукнули, закрываясь, тяжелые дубовые двери. — А поднимай-ка выше знамя, знаменщик! Доведи обширонцев на бой! Верно, последний бой! Откуда-то появились барабанщики, трубачи и флейтисты. Я как можно выше поднял знамя. Забили барабаны, заиграли флейты, задули трубы. Бой! Со стороны мечети раздались выстрелы. Несколько пуль взвизгнули над головой. Дзинь! Одна ударила в древко знамени. Ощущаю толчок и дрожь деревянного древка. Но только крепче зажимаю и еще выше поднимаю знамя. Эх, видели бы меня сейчас мои деды. Внук Влад Соловьев, ученик 5-го класса средней школы, ведет в бой чудо-богатырей суворовцев. Эх, видела бы меня сейчас Влада, это с которой мы за одной партой сидим. Ура! Раздалось вокруг. Это гренадеры, мушкетеры и казаки ринулись в атаку. Вмиг слетели дубовые двери мечети, глядят оттуда тысячи перепуганных глаз, наставили солдаты на них штыки. «А ну, выходи!» — приказал полковник Золотухин. И стали выходить из мечети побежденные янычары. И, к нашему удивлению, среди турецких воинов было много женщин и детей. Вышли почти все, и только 2-3 янычар во главе с тем самым юношей, вооружившись саблями, не пожелали сдаться. «А ну, вяжи их, ребята!» И как не сопротивлялись турки, казакам удалось без единого выстрела, без единого взмаха саблями, обычными арканами, веревками, свитыми из конского волоса с петлей на конце, опутать и связать янычар. Сидят они на красивом мраморном полу мечети, усланном коврами, без сапог и туфель. потому что даже в бою мусульмане не осмеливаются находиться в мечети в обуви. Только 10 минут назад грозные и бесстрашные, а теперь смешные, босые и тихие. А мне представилась возможность осмотреть турецкую мечеть изнутри. Когда еще представится такая возможность? Несмотря ни на что, надо уважать традиции другого народа. Я снял сапоги у входа. Естественно, на мне были носки, и кое-кто из казаков с изумлением заметил это. Конечно, они удивились, потому что до появления привычных нам носков было еще 100 лет. А тогда мужчины носили чулки, кто победнее из льняного полотна, кто побогаче из шерсти или даже шелка. А все солдаты обертывали ноги в портянки. Вот уж удивительное изобретение, прослужившее воинскому люду никак не меньше 700 лет. Только надо было научиться правильно их наматывать. Но вернемся к мечети. Внутреннее убранство мечети было исполнено в зеленых тонах. Резные колонны, стены, ниши в стенах и поверх красок надписи арабской вязью. Это изречение из священной книги мусульман Корана. В одной из ниш светилось позолотой какое-то большое блюдо. Высокие стены поддерживали огромный купол. Красиво, но, на мой взгляд, пустовато. В наших церквях гораздо лучше и богаче. Завершив осмотр мечети, я направился на площадь, где еще стояли и сидели пленные турки, окруженные казаками. У разрушенной стены одного из домов, судя по внутреннему убранству, служившего чем-то вроде турецкого трактира, мое внимание привлек небольшой сундук, ярко расписанный сценами из султанских перов. Бородатые мужчины в высоких тюрбанах и разноцветных халатах сидели на коврах, скрестив ноги. Перед ними были огромные подносы с едой, высокие вазы с фруктами и блестящие металлические кувшины и бокалы. Сундук был разбит, внутри валялись разорванные и целые мешочки. Наверное, сундук разбили солдаты в надежде найти золото и драгоценности, но к их разочарованию мешочки оказались набиты какими-то травами и порошками. Представляю, что сказали солдаты при виде содержимого сундука. Верно, какой-нибудь старухе-колдуньи сундук был. Я сразу понял, что это турецкие специи. Уж я-то после плавания с Колумбом немного в специях и приправах разбираюсь. Вот красный перец. Пробую на вкус. О, жгучий, а воды нет. Вот пахучая гвоздика, вот пряная корица. А это самый настоящий красный шафран. Очень дорогая специя. Знали бы солдаты, что шафран дороже золота и всяких драгоценностей. Взял по паре мешочков знакомых специй, а вось пригодятся. Очень, кстати, появились носильщики воды. Мой язык, рот горели, словно я наглотался раскаленных углей. Пил долго. Пили все. И победители, и побежденные. Между тем стихали шумы боя и в других частях крепости, в цитадели и в центре города. Но еще носились лошади, бегали собаки, стонали, кричали и взывали о помощи раненые, гудел яростный огонь, выжигая дома и лавки. С грохотом проваливались прогоревшие крыши, вздымая столбы огня и искр. Турецкие женщины визжали и потрясали кулаками, и непонятно было, то ли они проклинают своих мужей, трусливых воинов, то ли насылают проклятие на наши головы. На них никто не обращал внимания. Еще вытаскивали из подвалов и казематов остатки отрядов янычар, просивших пощадить их жизни. Еще раздавалась трескотня ружейных и пистолетных выстрелов. На площадь верхом на своем рыжем мишке прискакал Суворов. С ним его обычная свита — адъютанты, штабные, посыльные, только бригадиров и генералов не было. Генералы и бригадиры еще не вышли из боев. То тут, то там появлялись небольшие отряды не сдавшихся турок. Они с криками бросались на русских солдат, предпочитая погибнуть, чем быть плененными. Потом я узнал, что самый главный падишах турок, халиф Османской империи Селим III, издал приказ, что в случае падения Измаила необходимо будет казнить каждого воина, оборонявшего крепость. Верно поэтому большинство янычар сопротивлялись отчаянно, иногда бессмысленно обрекая себя на гибель. Своров привстал на стременах, поднял руку, запела труба, привлекая внимание. «Ребята!» — зовет Суворов, карабинеров и гусар. «Храбрецы, молодцы! Вперед! Очистить город-крепость от янычар! Пройти по всем улицам и совершенно их очистить! Богатыри!» — обращается Суворов к гардемаринам. «Орлы мои! Забирайте все пороховые склады! Выставляйте охрану, чтобы ни одна турецкая крыса не проникла! Сынки!» Смотрит Суворов на казаков. «Верные сынки отечества! Хватай янычары турецких офицеров! Веди их в лагерь для пленных!» И скачет Суворов дальше. И в цитадели надо отдать должные приказы. «Нас горсть, но полк лежит пред нами! Нас полк, но с тысячами тьмами мы не сложили город в персть!» Гавриил Державин, «Ода на взятие Измаила».